Глава 28. В тронном зале Нику уже ждали Хантер, Михаил и Мария. «Белка, все хорошо, ты только не волнуйся», — успокаивающе похлопал ее по плечу Хантер, как только они с Даниилом вошли внутрь. «Алекс улетел». «Как улетел? Куда?» — не поняла она. «С планеты», — невозмутимо объяснил старец. Ноги девушки подкосились, и она бы упала, если бы ее не подхватил Архангел. Мария быстро пододвинула стул, на который бережно усадили Веронику. «Хантер, прекрати ее пугать», — сурово обратилась к старцу Мария. «Да не пугаю я ее». На всякий случай чуть попятился от парапсихолога инопланетянин. «Я ведь не сказал, например, что он страдает или болен». «Он болен?» Ника побледнела еще больше и схватилась за сердце. «Хантер, я тебя прибью сейчас», — гневно сверкнув очами, предупредила Мария. «Ты заметила, что цитируешь своего дружка?» — ехидно парировал тот, кивая на Михаила. «Добавь еще фразу про инопланетную скотину. Она меня забавляет». Быстро подойдя к Веронике, старец положил руку на ее макушку, и девушка сразу почувствовала, что ей стало легче. «А ты, мышь моя пушистая», — обратился он к ней. «Научись, наконец, выслушивать меня до конца и доверять мне. Я же сказал, все хорошо, не волнуйся». «Алекс не болен. Он улетел, чтобы стать супервоином и быть в состоянии защитить тебя и малышку». «А когда он вернется?» — спросила Вероника и затаила дыхание в ожидании ответа. «Очень скоро. Через 5 лет», — спокойно заявил Хантер. 5 лет?» — в шоке воскликнула девушка. «Это все моя вина». Из ее глаз градом полились слезы. «Хантер, как мне это исправить?» С отчаянной надеждой посмотрела она на старца. «Может, есть способ изменить прошлое или как-то связаться с Алексом? Может, я поговорю с ним, извинюсь и смогу убедить его вернуться?» «Хантер!» — возмущенно прикрикнула на старца Мария. И в гневе топнула на него ногой с такой силой, что под ее шпилькой отлетел кусок ламината. «Да не виноват я. Она снова меня перебила и не дослушала до конца», — поспешил оправдаться старец, разводя руками. «Слушай сюда и просто молчи», — обратился он к рыдающей девушке. «Все хорошо. Ничего страшного не случилось, скорее наоборот. Алекс отправился на Центурию в Центр подготовки космических стражников, чтобы научиться сражаться с любым противником на любой из планет. Такое же обучение прошли и Эми, и Дмитрий, и именно поэтому они такие крутые. На Центурии время течет иначе, чем здесь. Для Алекса пройдет 5 лет». А для тебя лишь 3 недели. Думаю, ты вполне сможешь прожить без него 21 день. А когда Алекс вернется, его брутальность будет просто зашкаливать. Ты влюбишься в него еще сильнее. И рядом с ним ты всегда будешь в безопасности, так что белка все пучком». «Понятно». Пытаясь осмыслить новую информацию, потрясенно пробормотала девушка. «В свете последних событий, Вероника, тебе лучше вернуться в Орден», — обратился к ней Михаил. «Кота и вещи привезет тебе завтра Даниил», — поддержала эту идею Мария. Дэн тут же с готовностью закивал. «Не могу. Здесь все напоминает мне об Алексе», — упрямо мотнула головой девушка. «Я каждый день буду вздрагивать от любого шороха, ожидая его прихода, прислушиваться к шагам за дверями. У меня нервы не выдержат». «А там ты будешь жить в ожидании Дмитрия», — мягко заметила Мария. «Дмитрий улетел, я уже с этим смирилась», — тяжело вздохнула Ника. «Ну-ну», — скептически посмотрела на нее парапсихолог. «Ты это сейчас нам солгала или самой себе?» «Я уже сама не знаю», — грустно отозвалась Вероника. «Дэн, ты отвезешь меня назад?» — обратилась она к своему другу, поднимаясь со стула. Но так и не услышала ответ, поскольку в ее голове все поплыло, и она резко погрузилась в глубокий обморок. Проявив чудеса скорости и ловкости, Архангел снова успел ее подхватить. «Привет, пупсёныш!» Ласковый голос Саймона разбил темноту в голове Ники на мелкие осколки. Девушка ощутила, как кто-то ласково гладит ее по голове и покрывает медленными нежными поцелуями лицо. Пытаясь понять, где она и что происходит, Ника открыла глаза и огляделась по сторонам. Она снова лежала на кровати в палате медчасти. Из окна лился яркий солнечный свет. Рядом опять стоял штатив для капельницы. а к ее руке тянулась тонкая трубочка, и она все еще была беременна. Маленькое веселое существо, обитающее в ее животике, настойчивыми пинками давало понять, что пора бы и подкрепиться. Саймон сидел рядом на стуле и одной рукой ободряюще сжимал ее ладонь, а другой мягкими поглаживаниями зарывался в ее шелковистые белокурые волосы. В очередной раз, наклонившись к девушке с поцелуем, он чмокнул ее в носик, а потом жестом фокусника вынул из рукава и положил ей на живот шоколадку. «Молочная с орехами. Все, как ты любишь», — произнес ее друг. Шоколадка тут же подпрыгнула от мощного удара маленькой пяточкой и скатилась в бок. «Саймон», — расплылась в благодарной улыбке девушка. «Алекс», — тут же с тревогой воскликнула она, вспомнив события прошлой ночи. «Все хорошо, зайчонок», — быстро заверил ее Саймон и ободряюще сжал ее ладонь. «Твой ненаглядный вернется через 20 дней, а сейчас он на Центурии, где из него делают альфа-самца», — мягко усмехнулся он. «Вернется весь такой супер-брутал, да еще и Димона за пояс заткнет». «Ты всегда умел меня успокаивать», — глубоко вздохнув, с иронией отметила Ника. «Ты сказал 20 дней? Я что, сутки была без сознания?» Поразилась она и внезапно вспомнила еще об одном существе. «Ой, а как же кот? Бедненький, он же, наверное, умирает с голоду». «Эбби всегда умирает с голоду», — возразил Саймон. «Но сейчас он это делает на сытый желудок, поскольку Данька съездил и покормил его». «Слава богу», — с облегчением выдохнула девушка. «О, легок на помине», — воскликнул Саймон, увидев вошедшего в палату Даниила. «Ладно, я оставлю вас потрепаться», — заговорщически подмигнул он Веронике и поднялся со стула. Склонившись над девушкой, он нежным, ласковым и теплым касанием поцеловал ее в губы. «Береги себя, зайчонок, и забей на мужиков. Они все такие сволочи», — еще раз подмигнул он ей и удалился.